Огромные двери незримого университета сделаны из актерона, настолько нестабильного металла, что он может существовать только во Вселенной, насыщенной сырой магией. Эти двери неуязвимы для любой силы, за исключением волшебства. Никакой огонь, никакой таран, никакая армия не способны пробить в них брешь. Именно поэтому большинство обычных посетителей университета пользуются черным ходом, дверь которого сделана из совершенно нормального дерева и не ставит целью своей жизни запугивание мирных людей. В отличие от тех актероновых дверей, она вообще никому ничего не ставит. Мирно стоит на месте, и все. У нее даже имеются обычный дверной молоток и прочая присущая нормальным дверям атрибутика. Матушка внимательно осмотрела косяк и удовлетворенно крякнула, обнаружив то, что искала. Она не сомневалась в том, что этот знак будет здесь, хитроумно замаскированной естественной структурой дерева. Она взялась за дверной молоток, выкованный в форме драконьей головы, и уверенно стукнула 3 раза. Через некоторое время дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина, держащая во рту множество прищепок для белья. «Уа-уа-го!» – осведомилась она. Матушка поклонилась, демонстрируя остроконечную шляпу с булавками в виде крыльев летучих мышей. Шляпа произвела впечатление. Девушка залилась краской, оглядела тихий, спокойный переулок и торопливо сделала матушке знак зайти внутрь. По другую сторону стены лежал просторный, заросший мхом двор, прочерченный крест-накрест бельевыми веревками. Матушке выпала уникальная возможность стать одной из немногих женщин, которые знают, что в действительности носят волшебники под своими мантиями. Однако пожилая ведьма скромно отвела глаза и проследовала за девушкой вниз по широкой лестнице. Лестница вела в длинную галерею с высоким потолком и арочными проемами по обеим сторонам, в данный момент заполненную паром. В прилегающих помещениях матушка мельком увидела бесконечные ряды корыт. В воздухе висел теплый густой запах раскаленных утюгов. Стайка девушек, несущих корзины с бельем, протолкалась мимо матушки и торопливо взлетела по ступенькам до половины лестницы, после чего остановилась и обернулась, чтобы повнимательнее рассмотреть незнакомую гостью. Матушка расправила плечи и попыталась напустить на себя как можно более таинственный вид. Провожатая, которая так и не избавилась от своих прищепок, провела матушку одним из боковых коридоров в комнату, которая представляла собой лабиринт стеллажей, заполненных выстиранным бельем. В самом центре этого лабиринта сидела за столом очень толстая женщина в рыжем парике. Она совсем недавно записывала что-то в толстенную книгу учета белья, которая все еще лежала раскрытой. Но в настоящий момент женщина дотошно изучала покрытую пятнами мантию. «А отбеливать пробовала?» – спрашивала она. «Да, госпожа», – отвечала стоящая рядом служанка. «Ну а как насчет отвара мирита?» «Да, госпожа, от него она только посинела, госпожа». «Даже для меня это нечто новенькое», – призналась прачка. «А уж я-то повидала на своем веку и серы, и сажи, и крови драконов, и крови демонов, и не знаю даже чего еще». Она вывернула куртку и прочитала аккуратно пришитую внутри метку с именем. «Грапонь белый. Если он не будет лучше заботиться о своем белье, то скоро станет грапонем серым. Запомни, девочка, белый маг на самом деле никакой не белый. Это обыкновенный черный маг, который нашел себе хорошую домоправительницу». И она заметила матушку и замолчала. «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х Ихкагахо. Да-да, спасибо, Кассандра, можешь идти, перебила ее толстуха. Поднявшись на ноги, она сияюще улыбнулась матушке и с почти слышным щелчком переместила свою манеру разговора на несколько ступенек вверх по социальной лестнице. «Прошу нас извинить, у нас тут все вверх дном. Сегодня большая стирка. Это визит вежливости или же, осмелюсь спросить...» Она понизила голос. «Вы принесли известие с потустороннего мира?» Лицо матушки выразило недоумение, но только на долю секунды. Колдовские знаки на двери дали ей понять, что домоправительница доброжелательно относится к ведьмам и что ей особенно хочется узнать что-нибудь о судьбе своих 4 мужей. А еще она закидывает удочки на 5-го. Отсюда рыжий парик, и, если матушкины уши не обманывают, скрип такого количества китового уса в корсете, что сторонники движения за сохранение окружающей среды пришли бы в ярость. «Легковерна и глупа», — гласили знаки. Матушка воздержалась от суждений, поскольку городские ведьмы тоже не блистали умом. Домоправительница, должно быть, неправильно истолковала выражение ее лица. «Не беспокойтесь», — успокоила она. «Мои подчиненные получили четкие инструкции принимать ведьм со всем радушием, хотя, разумеется, те наверху этого не одобряют. Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки чаю и легкой закуски». Матушка важно поклонилась. «И я приглянусь за тем, чтобы для вас нашли узелок со старой одеждой». Обрадованно улыбнулась домоправительница. «Старой одеждой? Ах, да, спасибо, сударыня». Домоправительница шагнула вперед, скрипя и шурша, словно старинный чайный клипер в бурю, и подала матушке знак следовать за ней. «Я прикажу, чтобы чай принесли в мои апартаменты. Чай со множеством чайных листьев». Матушка тяжелой поступью направилась следом. «Старые одежды? Неужели эта толстуха говорила серьезно? Какова наглость?» «Разумеется, если ткань не износилась...»